Глава первая. Возвращение. Молот, ответь принцу. На приеме. В конце улицы дом прямо по курсу. Пулеметное гнездо. Уничтожить. Принял. Т-72 с белой буквой Z, поднимая дорожную пыль, начал выкатываться из-за продырявленного осколками металлического забора. Крест, выкатываемся, бьешь по дому сразу. Пузырь, после выстрела сразу задний ход. Танк чуть выехал, хищное орудие наводилось на дом. «Крест, мать твою, чё замер?» Крест смотрел в прицел на свой дом, из которого ушел воевать уже в далеком 2014 году. Отец умер еще до войны. Мать уехать не могла, так как приглядывала за бабушкой. Бабушка умерла в 2015-м. Мать не выдержала переживаний, постоянного контроля от властей и плевков в спину соседей, чьи мужья и сыновья участвовали в АТО. Умерла в 2017-м. В доме жил дядя, который еще в феврале уехал в более безопасное место. Секундное замешательство и 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд точно поражает в окно дома. Автомат заряжания закидывает следующий снаряд. Танк закатился назад в укрытие. «Молот, ответь принцу!» «На связи!» «Еще парочку подкинь для уверенности!» Танк по той же схеме выпустил еще два снаряда по дому, который до первого выстрела уже был побит артиллерией. «Молот, продвигайся ближе. Подержи штурмовиков. Улица зачищена». Танк двинулся прямо по улицам. Поселок был практически взят. Шла зачистка территории. «Пузырь, спрячь нас вон там, справа, между домами. Как бы укроп и артой крыть не начали». Экипаж вылез из машины. Рядом во дворе пехотинцы досматривали десяток пленных ВСУшников. «Пойду я, командир». Трясущимися пальцами Крест прикурил сигарету. «Давай, только недолго». Взяв автомат, Крест подошел к остаткам своего дома. Аккуратно зайдя внутрь, он обнаружил искорежный пулемет и два трупа ВСУшников. Столкнув тело погибшего врага с покорежного комода, он начал копаться в бумагах. «Вот она, фотография». Еще юный Крест с дипломом в руках. Рядом улыбается мать. Я вернулся, как и обещал. Туман. 13 ноября 2022 года.